Мишель, вам не сдобровать. Вы все проситесь на истории. Видите ли, милая Мари, мои истории происходят исключительно из опасения вам наскучить. Хорош бы я был, если б жил, как наш добропорядочный друг доктор. Чем же не угодил вам, милейший Александр Христофорович? Вы ведь, кажется, пользуетесь его расположением. Мишель слегка улыбнулся. Горячность Марии ему нравилась. Это он пользуется моим расположением и очень гордится моим обществом. Он ведь всерьез ставит меня чуть ли не выше покойного Пушкина, — проговорил он наперед, зная, что она непременно рассердится и предвкушая внушение, которое она ему сделает. Чтобы как можно лучше разглядеть, как мила будет Мари в гневе, он отошел к перилам террасы и стал так, чтобы она обернулась к нему, и солнечный свет упал ей прямо на лицо. Но она молчала, а ему так хотелось ее посердить немного, и именно на свой счет. Он знал, что нравится ей, и знал, что опекать его стало для нее важным занятием, и она, словно бабушка Елизавета Алексеевна, готова журить его за каждую шалость и вместе с тем оправдывать любое безумство. Впрочем, какие здесь в Тихом Пятигорске безумства? Всего 10 дней назад он был в деле, его отряд у реки встретил засаду горцев. Вот там было горячо и безумно. Там, у шумливого, взлохмаченного горного потока, в зарослях он принял бой и чувствовал, что живет, и живет не зря. А здесь он и впрямь напоминает себе милейшего доктора Христофорча, который никогда не умел унять разгулявшихся молодых офицеров и только умоляюще повторял: «Господа, господа, прошу вас, тише, тише, неужто не надоест вам шалить, как шкалерам?» Мари все молчала, и Мишель заговорил вновь. «Давеча опять морал бумагу, хотел вам показать. Да не помню, куда задевал. То ли Монго утянул вместе с кисетом, то ли в печку бросил по оплошности. Уж тут она должна разгорячиться. Так оно и вышло. Ну, наконец-то! Мишель, для чего вы бросаетесь своими стихами? Почему, позвольте спросить, не умеете ценить их, как ценим мы, ваши...» Она запнулась на секунду. «Почитатели!» «Мария, вы удивляете меня. Мои так называемые почитатели ни на волос не увеличивают моего мнения о том, что я пишу. А мнение мое такое. Стихи мои плохи. И вряд ли когда-нибудь станут отменно хороши. По крайней мере, настолько, что жаль было бы пустить бумагу, на которой они написаны, на раскуривание трубки». Он прекрасно знал цену своим стихам. И знал, что иногда они на самом деле смешны и слабы, особенно когда вдохновлены очередным увлечением. Но большинство хорошо и заслуживает всеобщего восхищения и рукоплесканий. Но отказать себе в удовольствии заставить Мари убеждать его в том, что он поэт, а не бумагоморатель, никак не мог. «Ну, вот что, Михаил Юрьевич». Пылающим взглядом она смотрела ему прямо в лицо и четко, словно по букве, выговаривала слова. «Талантом пренебрегать никак не можно. Даже в том случае, если это ваш собственный талант. Вы разбрасываете его, словно вам нет до него никакого дела. А между тем, после потери Пушкина, народ России...» Мишель покатился со смеху. «Мари, милые Мари, как я рад, что вас тревожит не только мой талант, но и весь народ России. Для меня ваша тревога — это вреднейшее средство не быть забытым. Вам бы все повестничать, Михаил Юрьевич. Назовите меня Мишелем и помиримся. Покуда вы не научитесь почитать свой талант, я стану называть вас исключительно Михаилом Юрьевичем или господином Лерматом». «Так я никогда не научусь». «Стало быть, не бывать вам больше Мишелем». Она сошла с террасы и принялась сердито нюхать роскошную чайную розу. Он невольно увидел, как сливочный отсвет розы ложится на ее нежную щеку и открытую шею. Мари не была признанной красавицей. Даже хорошенькой ее никто не называл. Мишель уже казалось, что Рафаэль писал своих мадонн, имея перед глазами именно таких женщин, как Мари, с ясным лбом, правильными чертами, странной улыбкой, словно всегда грустной, и античной белизной кожи. Даже здесь, под солнцем Кавказа, Мария оставалась на удивление белокожей, хотя то и дело забывала везде свои кружевные парасольки. И молодые офицеры наперебой стремились доставить находку в дом князя Васильчикова. Из 3 дочерей его Мария была самой старшей, и за ней волочились отчаяние всего хотя младшие сестрицы обе были бойкие и прихорошенькие. Мишель сбежал с крылечка, всего 3 ступени, но шпоры завякнули. Подошел, вынул у Мари из пальцев розу и заглянул ей в лицо. Она отвела взгляд. — Завтра обед у Погодиных. Вы будете? — Нет. Если вы собираетесь опять с кем-нибудь рассориться или насмешничать. — Мари, с какой стати я должен заботиться о том, чтобы не оскорбить чьих-то чувств? Добрый человек никогда попусту не обидит ближнего своего. Он вдруг рассердился. Библейские истины мне еще бабушкой втолкованы накрепко. Пусть вас это не беспокоит. Меня совсем другое беспокоит. Мария расправила плечи и посмотрела ему прямо в лицо. Меня беспокоит, что вы своими насмешками, да всякими пустяками, вызовете на себя какое-нибудь непоправимое несчастье. Я и так непоправимо несчастлив. Полно вам Бога гневить. Вы молоды, богаты, талантливы, любимы в полку. Чего еще вам? В отставку прошусь, не пускают. К награде представлен, не дают. Стихи пишу, все больше барышни в восторге. Мишель, могу я попросить вас об одолжении? Он улыбнулся. Ну вот, явилась милость опять, Мишель. Я к вашим услугам. Рукой в перчатке Мария осторожно взяла его ладонь. Он отдал, подержала и отпустила. Умоляю вас, будьте осторожны с Аделью. — выговорила она с усилием. — Они ходят всякие слухи. Говорят даже... Он вспыхнул, отступил на шаг и спрятал руку за спину. — Прошу вас, не утруждать себя пересказом пустых сплетен. Это совсем на вас не похоже, Мария. Да и я вполне способен выбирать в своем окружении тех, кто мне интересен. Оставьте за мной это право. Вы многого не знаете. И знать не хочу. Что это вы выдумали, обсуждать с мужчиной его отношения с другой особой? Прекратите эти отношения, Мишель. Мари посмотрела ему в глаза. Если не хотите погибнуть. А я хочу, скривив губы, выпалил он. Представьте себе, что именно этого я и хочу. Погибнуть. В деле, на дуэли или в бешеной скачке. Уж как придется. Это просто сумасбродство. Как бы там ни было. Прошу меня извинить. Вынужден откланяться. Макар вас проводит. И ушел, на этот раз нарочно, гремя шпорами. Мэри не стала смотреть ему вслед. Все эти разговоры, полунамеками, полусловами, полуправдами, ни к чему не приведут, она понимала это. И еще лучше понимала, что над головой ее друга сгущаются тучи. Она не могла разобрать, с какой стороны они заходят, но по обрывочным разговорам братьев с товарищами по полку, по разрозненным замечаниям отца, по многозначительным взглядам полковых командиров, которыми те обменивались, когда входил Мишель, понимала, что грозы не миновать. Еще это Адель. Он влюбился без оглядки, он всегда так влюблялся. И кокетка вертела им в свое удовольствие, а между тем поговаривали, что ее муж то ли английский, то ли голландский шпион, и на Кавказе он неспроста, да и в Пятигорске почти не бывает, все в разъездах. Хотя разъезды тут и небезопасны. Почему небеса так несправедливы? Почему Мишель не смог полюбить ту, для которой он единственный, самый лучший и талантливый? Мария уберегла бы его от любых бед и несчастий, удержала бы от опрометчивых поступков, прощала бы слабости и укрепляла силу. Она улыбнулась своим мечтаниям. Она всегда улыбалась, когда больше всего на свете ей хотелось зарыдать. Поднялась на веранду, открыла дверь в прохладный домик и кивнула брату, который, зевая, листал позабытую кем-то на диване книгу. — Куда ты делаешь, Мишеля? Я его так разозлила, что он убежал, даже попрощаться забыл. Сказал, что меня проводит Макар, словно тебя тут и нет. Брат поднялся с дивана и потянулся, почти доставая головой до потолка. — Как это возможно? — пробормотал он, словно про себя. — Бегать за ним. Были бы мы детьми, оттаскал бы я тебя за косу, Маша. А я тебе за уши. Помнишь, какие у тебя были лоповухие уши? Брат подошел, зачем-то поцеловал ей руку, повернул и слегка подтолкнул в спину. Скорее на воздух, Мари. Говорили сегодня, в Каландаке привезут мороженое. Хочешь мороженого? Пройдем так, садом. А завтра у Погодиных большой вечер? У них всегда большие вечера, Мари. И танцы? Брат придержал перед ней калитку, денщик стал на вытяжку у коляски. И танцы, и, может быть, тоже мороженое. И они засмеялись.